Гениальный классик и археолог. Ростовцев Михаил Иванович. Родился 28 октября, 10 ноября по новому стилю 1870 года, Житомир. Умер 20 октября 1952 года, Нью-Хейвен, Коннектикут, США. Похоронен на кладбище Йельского университета. Вот как писал об историке античности и археологе Михаиле Ростовцеве ленинградский историк Мавродин в замечаниях на лекцию М.Н. Мартынова от 14 сентября 1949 года. Примечание. Мартынов Михаил Николаевич, 1889-1970 годы жизни, историк средневековой России. Конец примечания. Прежде всего бросается в глаза поразительная связь суждений известного белого эмигранта и врага советского народа, археолога и историка Ростовцева с тем, что мы читаем в лекции М.Н. Мартынова и о скифских царях, и о сарматах, и о возникновении греческих колоний на северном побережье Черного моря, и о торговой зависимости жителей Ольвии от рабовладельческой знати, и, наконец, самое главное, об эллинском античном рабовладельческом мире в Причерноморье вообще и о его роли в истории народов Восточной Европы. Только человек, либо совершенно аполитичный, не следящий за развитием советской исторической науки и не интересующийся ею, хотя и имеющий официальное к ней отношение, доцент педагогического института, либо сознательно игнорирующий все то, чем живут работники нашего идеологического фронта, и в том числе советские историки, что является нашим достижением, что выполняется согласно известным решениям партии и правительства по идеологическим вопросам, может под видом повествования о делах давно минувших дней протащить буржуазный объективизм и космополитизм. Вместо того, чтобы вслед за советскими учеными Рыбаковым, Гедеркевичем, Беловым, Калиеттовым и другими показать роль племен Восточной Европы в экономической, политической и культурной жизни Северного Причерноморья, их вклад в культуру античной Греции, значение их борьбы в крахе рабовладельческого строя в Причерноморье, в Средиземноморье, он ограничивается описанием культуртрегерской миссии и деятельности греко-колонистов, которые выкачивали разные продукты из дикой скифии. Что это? Глупость, невежество или политическая ошибка? Более того, политически вредная концепция. Естественно поэтому, что в лекции муссируется опасность со стороны варваров, угрожавших центрам цивилизации, греческим рабовладельческим колониям. Лектор плачет над развалинами Ольвии, забывая, что тот обыкновенный строй, который несли варвары, скифские и нескифские племена, а среди них были предки восточных славян, русских, был несравненно более передовым, чем рабовладельческий. И Иосиф Виссарионович Сталин отмечает прогрессивную роль борьбы неримлян, то есть варварских племен и революции рабов. А кто были эти рабы? Кем был Савмак? Он был скиф. Разорение городов и кажущийся упадок цивилизации при переходе к феодализму не должен смущать советских историков и делать выводы о высокой цивилизации греков, разрушенной варварами. Нашу революцию тоже считали разрушением цивилизации господа типа Ростовцева, Петерима Сорокина и других, подвязавшихся в свое время на кадрах. Историк Мартынов в 69 лет был отправлен в лагерь на 10 лет, чтобы не повторял белогвардейцев Ростовцева и Сорокина. О Ростовцеве с началом гласности написано много. Пишут в Москве, пишут и в Петербурге. В конце концов, москвичи и питерцы, объединившись под руководством академика Российской академии наук Г.М. Бонгарт-Левина, издали посвященный М.И. Ростовцеву 620-страничный «Скифский роман. Москва, 1997 год». Книга получила Государственную премию Российской Федерации. Первую биографию знаменитого русского с 1929 года гражданина США историка Ростовцева написал нидерландский историк из Гронингена Маринус Весс еще в 1990-м, и со своей задачей историка Весс справился великолепно. В 2002 году ростовцеведы взялись за публицистику историка. В Петербурге изданы его политические статьи периода Гражданской войны, а в Москве избранные политические статьи за 1906-23 годы. Возможно, вот-вот выйдут и собственно научные труды великого историка. Весс писал, что несмотря на некоторую степень американизации, Ростовцев всю свою жизнь оставался русским ученым и русским интеллектуалом. Когда в 1920 году он прибыл в США, ему было 50 лет. Гораздо более молодой и подвижный, на 19 лет моложе Ростовцева, социолог Питерим Сорокин, ставший в США близким другом историка, и то, несмотря на весь свой американизм еще с российских времен, тоже до конца дней своих сохранил русскую ментальность. Его знаменитые, известные всему миру произведения, два тома «A History of the Ancient World» 1926-1927 годы и трехтомная «The Social and Economic History of the Hellenistic World» 1941 год. А ведь еще в 1988 году российские гуманитарные журналы отказывались от публикации рукописей эмигранта Ростовцева. Ровесник лидера большевиков Ульянова Ленина, Ростовцев родился в Житомире в семье директора гимназии. Его детство и ранняя юность прошли в Киеве, там закончена гимназия и два курса классического отделения университета Святого Владимира. У будущего академика было 8 братьев и сестер. Один из братьев был расстрелян большевиками, другой — генерал, умер в 1933 году в эмиграции. Одна сестра была замужем за известным искусствоведом Э. Голлербихом. Она умерла в блокаду Ленинграда. Судьбы других неизвестны. Двоюродным братом Михаила Ростовцева был большевистский нарком культуры Луначарский на 5 лет моложе Ростовцева. Первую киевскую гимназию закончил еще один персонаж этой книги — Евгений Торле. В Киеве Ростовцев еще не определился. Его влекли и русская история, и классическая филология. Яркого учителя для него в Киеве не нашлось. В 1890 году он переводится в Петербургский университет, где под влиянием Кондакова, Ф.Ф. Зелинского и других делает выбор в пользу Древнего Рима и классической филологии. Они дали толчок. Кондаков привил любовь к археологии. Как вспоминал сам Ростовцев, значительная часть его научной жизни прошла в Музее древности Петербургского университета. Там сложился кружок фактопоклонников – Жебелев, Тураев и другие – под руководством Кондакова. Здесь Ростовцев научился понимать простую мысль, что первое в научной работе – это строго и точно по источникам, после любовного их изучения, установить факты. После окончания университета, не без хлопот отца, Ростовцев был оставлен для подготовки к профессорскому званию без стипендии и уже в мае 1893 года выехал в свою первую загранпоездку. Италия, Рим, Помпеи, новые археологические знания, все можно самому увидеть, потрогать. Осенью пришлось вернуться на берега Невы, но уже в марте 1895 года он уезжает на год, получилось на три. 21 апреля 1899 года состоялся его диспут, то есть защита. Ростовцев стал магистром римской словесности. И началась жизнь приват-доцента, профессора, с 1901 года, члена-корреспондента с 1908 года, лекции, семинарии, зачеты, университет, бестужевские курсы, ежегодные поездки по миру с 1901 года вместе с женой Софией Кульчицкой, раскопки, археологические съезды, премии, статьи, книги. С 1903 года ростовцевы живут в шестикомнатной квартире на Большой Морской, дом 34, квартира 10. Из окон квартиры на последнем этаже вид на Адмиралтейство. Георгий Вернадский в 1930 году свидетельствовал: «Дом их стал одним из видных центров в жизни ученого и литературного Санкт-Петербурга». В том же 1903-м ростовцев защитил докторскую. В 1905 году ростовцев вступил в кадетскую партию. Как реагировал на потрясшие Россию события 1905-1907 годов, неизвестно. Но предположить можно. Февральская революция 1917 года принесла ростовцеву избрание в академики, еще Императорской академии наук, 9 мая 1917 года, в 47 лет. В 1917 году, пожалуй, впервые ростовцев становится гражданином и активно включается в политическую борьбу. Лозунг Ленина «Грабь награбленное» понял отлично. Но рассчитанная на низменные инстинкты толпы пропаганда большевиков победила. Ростовцев не заблуждался, как многие, что, дескать, тирания большевиков ненадолго. Надолго. Несмотря на обилие коллег и знакомых на Западе, в основном ростовцева высоко ценили немецкие ученые, выехать из большевистской России удалось с трудом. Вызов прислал шведский коллега-археолог Оскар Монтелиус, и 30 июня 1918 года академик Ростовцев с женой отплыли на пароходе из Петрограда в Швецию. Официально по направлению Академии наук и Петроградского университета. Уехал, оставив все – библиотеку, архив, но сохранил главное – голову и жизнь. В России Ростовцев имел репутацию западника, усматривающего в каждом плевке западного европейца что-то цивилизованное, слова академика Г. в Церетели. Теперь он с ней распрощался навсегда. Провел 2 месяца в Швеции и в конце августа переехал в Англию. Как раз 2 августа началась англо-американская интервенция в Архангельск. Мурманск был взят ими еще в марте. Казалось, еще немного, и советская власть падет, надо внести свой вклад. Виноградов помог ростовцеву обосноваться в Оксфорде. В начале 1919-го он был удостоен почетной степени этого престижного заведения, но постоянной работы знаменитый русский не получил ни в Оксфорде, ни вообще в Англии, ни во Франции, куда за эти 2 года он ездил не раз. В письме к Кондакову от 22 декабря 1919 года писал: «Так и живешь, перебиваясь. Прочел курс лекций, заплатили 50 фунтов. Пишу статьи в газетах и журналах и так далее, кое-что зарабатываю». Надежды устроиться в Англии исчезли быстро. Почетной степени утешили, но рабочие места есть рабочие места, самим нужны. В общем-то, личная ситуация Ростовцева – мелочь по сравнению с тем, что происходит с его коллегами в России, в Петрограде и вообще с Россией. Сам Ростовцев, это надо полагать, судя по его статьям, опубликованным в зарубежной прессе, это понимал. Вот заголовки: «Мученики науки в Советской России в память об умерших друзьях и коллегах». «Должны ли ученые вернуться в Россию?» – ответ профессору Бехтереву. И еще десятки статей, в которых он клеймил большевиков. В ответе профессору Бехтереву, опубликовавшему в «Петроградской правде» 24 июня 1920 года призыв к русским ученым-беженцам вернуться в Россию и принять участие в созидании культуры страны в новых условиях ее жизни, академик Ростовцев писал: «Я не знаю, что скажут мои коллеги, Но я отвечу профессору Бехтереву и ему подобным. Нет, в большевистскую Россию я не вернусь. Не потому, что в России голодно и холодно, не потому, что в России правит та или иная партия, а потому, что Россия полностью порабощена, потому что там нет свободы, потому что культура и религия там упразднены, потому что мораль вытравляется из детских душ. Я не верю в то, что в настоящее время никто не может содействовать развитию культуры и свободы. Я буду очень рад вновь войти в единую счастливую семью моих друзей и коллег, но я знаю, что в настоящее время любая работа с ними будет бесполезна. Там, где человека за защиту своих идей преследуют или расстреливают, не может быть работы за или против правящей партии. А работать с ними, как призывает нас профессор Бехтерев, значит содействовать дьявольским разрушениям. Я не буду, не могу участвовать в подобном преступлении против моей любимой родины. Оксфорд, июль 1920 года. 25 августа 1920 года на пароходе «Олимпик» Ростовцев с женой прибыл в Нью-Йорк. На один учебный год его пригласили читать лекции по древней и русской истории Университет штата Висконсин. Ростовцеву всего 50 лет, но потрясения революции, судя по всему, выбили его из седла. В письме Тырковой Вильямс писал: «А все-таки не весело уезжать в какой-то новый свет. Не для нас, многостолетних стариков, ехать открывать Америку. Это хорошо для молодых. В Америку надо ехать с желанием борьбы, энергией, особым запасом сил, ехать что-то завоевывать. А мне и воевать-то не хочется. Засесть бы в какой-нибудь хорошей библиотеке и не выходить оттуда. Поэтому-то я так и люблю Оксфорд». Выехать в США удалось с большим трудом. Иммиграционные власти подозревали в академике большевистского агента. Дадут, не дадут визу, тоже переживание. Не дадут, жить в Англии не на что. Дали. Американский антиковед Г. Бауэрсок написал специальную статью «Ростовцев в эмиграции», в которой скрупулезно исследовал жизнь ученого в этом провинциальном городке и его работу в отнюдь не ведущем американском университете. Есть соответствующие главы и Весса в скифском романе, но никто из них так и не смог разобраться в вопросе, как удалось Ростовцеву и его супруге отправиться в дальний путь без визы. Маринус Весс даже написал, что, возможно, нашелся новый Монтелиус, который помог Ростовцеву добыть необходимое разрешение на выезд. Ответ на вопрос надо искать в архивах американской военной разведки, военно-морского министерства, Министерства юстиции, Госдепартамента США. 4 года в Мэдисоне были довольно серыми. В письмах постоянные жалобы на надвигающуюся старость. Студентов, желающих слушать его лекции по русской истории, набралось 35 человек, по древней – 200. Но подводил английский язык. Студенты плохо понимали профессора и жаловались, в Мэдисоне не было необходимых для научной работы книг. «В этой дыре никаких книг не достанешь», – писал Конн. Все же удавалось съездить в любимую Европу, продолжать писать денно и нощно начатую еще в Оксфорде социальную и экономическую историю Римской империи и бороться за место под солнцем. Сначала блеснул престижный Корнельский университет, но Ростовцев отказался, так как деньги те же, что и Мэдисоне, а начинать все сначала. В 1923 году Ростовцевым заинтересовался Йельский университет, один из лучших в США. Там несколько лет после ухода на пенсию профессора Б. Перренна пренебрегали древней историей и решили возобновить. И Ростовцев решился, 11 октября 1924 года он был назначен профессором древней истории и классической археологии. Несмотря на постоянные жалобы в личных письмах, на самом деле Ростовцев был достаточно пробивным. Это отмечали его коллеги в России, Оксфорде, США. Социолог Петерим Сорокин, высланный в 1922 году из Советской России и с 1924 года работавший в соседнем с Висконсинским университете штата Миннесота, писал: «Здесь мы очень сошлись с Ростовцевым. Он чересчур большой пессимист по отношению к России, но я люблю его за крепость, бескомпромиссность и прямоту. Хороший парень и большой умница, не только ученый. За него теперь конкурируют лучшие американские университеты, предлагая ему одно условие лучше других». Условия в Йеле были прекрасны. Ростовцев мог ездить по своим археологическим делам беспрепятственно. Многолетнее финансирование раскопок греко-парфянского городища Дура-Европос, Сирия на Евфрате, сделавших Ростовцева знаменитым, было безостановочным. Ростовцев добился в США всего, чего хотел. В Оксфорде он никогда бы не получил таких значительных средств для своих исследований. А тем временем в Ленинграде в декабре 1928 года Общее собрание Академии наук СССР исключило Ростовцева из своих рядов. В мае 1929 года супруги Ростовцева стали гражданами США. В 1935 году Ростовцев был избран президентом Американской исторической ассоциации, то есть признан одним из самых выдающихся ученых страны. И уже безусловно он наиболее выдающийся ученый Йельского университета и один из трех ведущих из ныне здравствующих специалистов в его области исследований, как писал президент Йельского университета Дж. Энджел. В сентябре 1938 года президент Гарвардского университета Джеймс Б. Коннант предложил Ростовцеву занять место профессора этого университета. Но тот отказался, приближается пенсионный возраст 69 лет. Ростовцев вышел в отставку, но работу свою в Йеле продолжил уже в новой должности директора археологических исследований. Начинать заново в Гарварде Ростовцев не захотел. Возможно, зря. Чувствования и терзания Ростовцева в этот сложный жизненный момент хорошо видны из его письма Петериму Сорокину, который с 1930 года работал в Гарвардском университете в качестве создателя и руководителя факультета социологии. 9 октября 1938 года. «Дорогой Петерим, с тех пор, как я был весной в Гарварде, многое случилось и много воды утекло. В самом конце весны, за день до моего отъезда за границу, я был вызван к нашему президенту, который сообщил мне, что университет решил прошлой весной просить меня остаться после окончания моего срока и продолжить мою работу в Йеле на очень благоприятных условиях. Таково положение дела. Я чувствую себя очень польщенным и высоко ценю оба предложения. Мне хотелось бы и того, и другого. Я чувствую себя морально обязанным Йелю. 14 лет я проработал здесь в самых благоприятных условиях. Меня не обременяли преподаванием. Во всех моих начинаниях университет всегда деятельно меня поддерживал. Мне дали возможность раскопать дуру и опубликовать результаты этой раскопки. Мне не отказывали никогда в моих просьбах и предоставили мне полную свободу работать и учить, как хочу. За 14 лет пребывания здесь я создал школу молодых ученых, которые нуждаются в моей поддержке. Отношения с коллегами в департаменте of Classics были всегда более чем дружественными. Согласись, что я чувствую большое моральное обязательство. С другой стороны, Работа здесь налажена. То, что я буду делать на склоне дней моих, будет продолжением уже начатой работы в знакомой атмосфере. С другой стороны, Гарвард. Конечно, он привлекает меня очень сильно. Немалое место в этой привлекательности занимает твое и Кусевицких присутствие в Гарварде и наша дружба. Но, с другой стороны, в Гарварде в 68 лет я должен начать все сначала. Коннант мне говорил о надежде, которую он возлагает на меня. Это тяжелое обязательство. Как трудно было мне в Висконсине и Йеле завоевать студентов, заставить их меня слушать и много работать, несмотря на все комические стороны моей личности, которые я сознаю больше, чем вы думаете. Курьезная внешность, экзотические манеры, сильный акцент и порядочное количество ошибок в моем английском языке. Все это осталось, и все это скорее усиливается, чем уменьшается. Ко всему прочему, прибавляется растущая глухота. Чем старше я становлюсь, тем я больнее чувствую все это, и тем более мои нервы на это реагируют. Может быть, мне удалось бы и в Гарварде то, что удалось в Йеле, но уверенности нет. Это значит, что каждая лекция будет для меня нервным испытанием, особенно в первые годы. Мои нервы и без того не в очень хорошем состоянии. Они могут не выдержать новые попытки к приспособлению после Оксфорда, Висконсина и Йеля. В результате я буду все время мучиться вопросом, не пора ли мне уходить в отставку. Наряду с этим лекции и семинары в Гарварде отнимут у меня бесконечное количество времени. Здесь они от меня ждут только продолжения моих семинаров. В Гарварде я должен читать курсы, меняя их из года в год. Это требует большой подготовки и много времени. А между тем на руках у меня много работ, которые желательно закончить и которые требуют много времени. Чем старше я становлюсь, тем более я требователен к себе. Noblesse oblige. Конечно, большой беды от этого не будет, если я не сделаю того, что предполагал, сделают другие, но не знаю, что важнее. Воспитать новое поколение учеников в трудной и очень требовательной атмосфере Гарварда или закончить хотя бы до известной степени намеченные мною работы. Уверен, что осуществить и то, и другое я не буду в состоянии. Взвесивши все это, я решил идти по линии наименьшего сопротивления и продолжать мою налаженную работу здесь. Времени мне осталось мало. И лучше использовать это так, чтобы оно дало наибольшее количество результатов. Итак, завершать свою научную карьеру в Мекке научного мира, Гарвардском университете, Ростовцев не стал. Но и так или иначе, русский изгнанник входит в тройку самых крупных историков мира, два других – бельгийский историк и археолог Франц Кюмон и немецкий историк и философ Фридрих Мейнеке. Стоит отметить, что еще в 1928 году Ростовцев отклонил предложение возглавить кафедру древней истории Берлинского университета. Ростовцев прожил еще 14 лет. В 1941 году был опубликован главный труд его жизни – трехтомная «Социальная и экономическая история эллинистического мира». На этой работе, а также на вышедшей в 1926 «Социальной и экономической истории Романской империи» и «Истории древнего мира» – два тома в 1926-28 годах, и основано влияние Ростовцева в западной историографии, ну и, конечно, на материалах раскопок «Дура Европос». С 1944 года его здоровье действительно стало ухудшаться. В годы Второй мировой войны он, судя по всему, не поддался на просоветскую пропаганду, как его друг Петерим Сорокин не стал оборонцем. В 1990-м Ростовцев был восстановлен в рядах Академии наук СССР. среди русских историков и археологов из-за окаянных дней оказавшийся вне России академик Ростовцев был самым видным и имевшим мировое имя, отмечал историк П.Е. Ковальский в своем классическом труде «Зарубежная Россия». Его труды о «Дура Европас» открыли новую главу в познании древней истории этой страны. Между прочим, труды, их часть, конечно, о раскопках в Месопотамии, были опубликованы Ростовцевым на русском языке в русскоязычном парижском журнале «Северные записки» еще в 1920-х годах. Американский историк Виктор Петров в 1992 году в очерке о коллеге писал: «Огромные заслуги Ростовцева в области истории отмечены во всем мире. В Советском Союзе, однако, его труды были под запретом. В Сталинской большой энциклопедии имя этого замечательного русского историка и археолога вообще не отмечается». Время летит быстро, а ростовцеве теперь в России знают. Литература. Бонгард Левин, Г.М. Предисловие. Скифский роман, Москва, 1997. Ковальский П.Е. «Зарубежная Россия. История и культурно-просветительская работа русского зарубежья за полвека. 1920-1970 годы. Париж, 1971 год». Петров В. «Русские в Америке. Вашингтон, 1992 год».